Глава 17. Владычица бури. Живой остров несся, поднимая волны, уходя все дальше в море. Остались позади им же поднятые облака тумана, встречный ветер развеял рыбную вонь. Костер погас, ветер прибил пламя, да и Арнгрим быстро раскидал плавник и затоптал угли. Чешуя зверя во всем подобна камню. Едва ли он обжегся. Скорее, его просто хотели спугнуть. Он уже понял, кого невольно оседлал. Сказки о лингбаках, огромных рыбах-островах и незадачливых моряках, что устраивали привал у них на спине, рассказывали по всем северным берегам. Да только мало кто видел вересковую спину своими глазами. А кто видел, тот уже не мог рассказать. В любом случае, Арнгрим решил, что выиграл немного времени. Морское чудище рано или поздно нырнет, но он не собирался сдаваться так просто. Видя, что лингбак все так же прет на север против ветра, Арнгрим присел на роговой выступ, поросший мхом точно древний валун, и, переводя дух, начал думать, что делать дальше. «Тварь не только мхом обросла», — отметил он про себя. «Тут и вереск, и вон даже березки. Может, это существо вообще не ныряет, живя на поверхности? Тогда у меня есть надежда. Рано или поздно лингбак вернется поохотиться на мелководье, а там можно встретить рыбаков». Арнгрим огляделся. Тугой холодный ветер бил в лицо. Мимо проплывали ледяные глыбы, заснеженные сверху, голубые на изломе. Сын Ярла поймал себя на том, что улыбается. «Мне тут нравится», — неожиданно подумал он. Так-то, в сущности, дела его были плохи. Оказаться в одиночестве на хребте морской твари, плывущей в открытое море, прочь от обитаемых берегов, прямиком к вечному льду. «Ульвар, прими мою благодарность. Уйти в чертоги ран — не самая плохая смерть для воина». Ветер понемногу становился все студеннее, его порывы все резче. Явственно потемнело. Вскоре небо затянуло темная снеговая туча. Одна за другой, вспыхивая в сумраке, полетели снежинки. С вечного льда идет буря, как будто всего прочего мало. «Что ж», — громко произнес он, подставляя лицо ветру, — «я готов к встрече с владычицей Ран». Живой остров тем временем утратил прыть, очевидно, устав плыть так долго и быстро. Бурлящие внизу волны почти не качали его. Должно быть, над водой торчит только самая вершина хребта, — подумал утопленник. — Каков же он весь целиком? Тут Арнгрим заметил то, что невольно заставило его вздрогнуть, хоть он внутренне уже и начал готовиться к гибели. Замедляясь, морское чудище начало погружаться. «Верно, лингбак тоже заметил приближение бури и решил уйти на глубину», — подумал Арнгрим. — «Так делают многие рыбы». Он оглядел море и вновь улыбнулся. Самое время спеть последнюю песню, как пристало викингу. Но какие подвиги он воспоет перед ликом богов? Чем он себя прославил? Тем, что, погнавшись за сокровищами, потерял корабль и погубил свой хирд? Я желал славы, я ко многому стремился, однако боги не были на моей стороне. В памяти Арнгрима зазвучала полузабытая песня из далекого детства. Не судьба ему спеть ее своим сыновьям. «Говорила мама мне, сын, построй драккар, хмелем вскружит голову боевой угар, за морями ждут тебя баловня судьбы, города богатые, злато и рабы. Ты возглавишь воинов, храбрый мальчик мой, славу и сокровища повезешь домой. Песнями победными завершится рать, вместе с побратимами сядешь пировать». Арнгрим негромко пел, а волны накатывали на заросшие ракушками бока, все выше и выше. Брызги и морская пена уже долетали до его лица. И тут он увидел движение в море. Замелькали, выпрыгивая наружу и вновь исчезая, гладкие светло-серые тела. Это еще кто? Никакого оружия у Арнгрима при себе не было. На борту все оружие хранилось в трюме, и доставать его разрешалось лишь перед боем, по приказу Хёвдинга. Арнгрим было нащупал костяную рукоять поясного ножа и разочарованно опустил руку. «Всего лишь нарвалы», — со вздохом произнес он, глядя на длинные тонкие бивни, венчающие морды животных. «Жаль. Лучше бы я умер, сражаясь». и, может, отправился бы в небесный чертог к избранным воинам Всеотца. Хотя о чем я? Высокие боги отреклись от меня, а я от них. Значит, все же попаду в войско Ран. Такова моя судьба. Только теперь он уйдет навсегда, и Славуша больше не отыщет его, лежащего на берегу. Это было, пожалуй, единственное, о чем он жалел. Вдруг глаза его широко распахнулись. На миг Арнгрим решил, что бредит. Верхом на морских единорогах сидели всадницы. Девы с длинными зеленоватыми волосами, обхватив ногами гладкие бока пятнистых коней, выскакивали из воды, вновь ныряли, заливаясь хохотом. «Это фюльги явились за моей душой», — ошарашенно подумал Арнгрим. «Но почему их так много? Сразу все родовые?» Теперь он точно знал, что скоро погибнет. Фюльгия, незримый двойник, сопутствует каждому от рождения до смерти. Оберегает, помогает в решениях, а на краю смерти показывается во плоти. Является предупредить о грозной опасности, в последний раз остеречь. Если же помогать поздно, провожает в мир мертвых. «Смерть явится тебе девой на сером коне», — вспомнились Арнгриму рассказы деда, — «и пригласит в гости». «Помни, малыш, если Фюльгия приглашает в гости, значит, сделать уже ничего нельзя, только последовать за ней». Плавучий остров все погружался. Березки, росшие на боках морского чудища, уже ушли под воду. Волны плескались у самых ног Арнгрима. Морские девы на нарвалах кружили поблизости, словно чего-то ждали. «Я еще успею допеть», — подумал Арнгрим. А потом однажды на дальнем берегу счастье перекинется к смелому врагу. И в прощальном пламени, корабельный вождь, ты в моря небесные быстро поплывешь. Предки благородные выйдут, млад и стар, к пристани причаливать славный твой драккар. Сами боги явятся сходни подавать. Так над колыбелью мне песню пела мать. Примечание. Стихотворение Марии Семеновой. Вдруг прямо в лицо Арнгриму плеснула вода. Он зажмурился, отер соленые брызги, а когда открыл глаза, увидел перед собой великаншу. Прекрасная женщина поднималась из моря, нависая над плавучим островом на три человеческих роста. Именно так сказания и описывали ее тунов. На ее груди, на лбу, в ушах светилось золото. Все моряки знали, что разорительница всему предпочитает драгоценный морской огонь. Платьем же великанше служили роскошные зеленые волосы да наброшенная через плечо сеть. Немало душ рыбаков и воинов запуталось в этой сети и отправилось на морское дно. Арнгрим из моря аж покачнулся. Яркое видение на миг встало перед глазами. Черный островняк на море Нева, ясная летняя ночь, синеглазая богиня, явившаяся ему то ли во сне, то ли наяву. У этой великанши очи были зеленые. Как и положено. «Приветствую тебя, Ран-разрушительница, владычица бури!» Преклоняя колено, произнес Арнгрим. «Неслыханную честь ты оказала мне, невеликому человеку, своей рукою выметнув сеть по мою душу!» Морская владычица улыбнулась. «Человеку!» Ее подобный удар у колокола голос эхом отразился от волн. «Что ж, если ты сам себя так назвал, так и я тебя назову, Арнгрим из моря. Ты узнал моих дочерей?» «Теперь да. Кольга — большая волна, Бладхадда — кровавая волна, Дуфа — волна, что топит, Хрен — волна, что не отпускает, Химинглева — волна, в которой отражается небо. Я приветствую их». Арнгрим поднялся на ноги. «Прости, что сразу не признал их, о губительнице кораблей. Я решил, эти девы на серых морских конях — фюльги, пришедшие звать меня в твой чертог». «О, нет!» — усмехнулась Ран. «Я отправила дочерей вперед, чтобы оказать тебе честь. Хотя, признаться, выглядишь ты диковинно. Все начинается и заканчивается сказками. Так говорят люди. Какую же сказку ты рассказываешь нам сейчас?» Арнгрим озадаченно промолчал. «Ладно, не хочешь говорить, твоя воля, человек Арнгрим. Зачем ты желал меня видеть?» «Я?» — Йотунша величественно повела рукой. «Призываю духов моря в свидетели. Ты сказал, что готов к встрече с Ран. И вот я здесь». «Я думал, что вот-вот погибну», — все сильнее удивляясь, проговорил Арнгрим. «Клянусь кипящим котлом моего муженька Эгира, твое хлипкое тело уж непременно погибло бы, если бы Лингбак нырнул. Почему ты не запретил ему?» «Почему я не...» Кое-что внезапно пришло на ум Арнгриму. Он мысленно окликнул вересковую спину и прислушался в ожидании ответа. Отклик не заставил себя ждать. Арнгрим вдруг осознал чудище, на спине которого стоял как часть себя. Несокрушимая броня, медленный разум, могучие перепончатые лапы. Дотянуться до Лингбака оказалось совсем несложно. Когда-то он почти так же без слов понимал своего любимого коня. И теперь почувствовал, будто Лингбак был его конем с детства. «Замри!» — приказал он существу, и оно повисло в холодной бездне, еле шевеля лапами под водой. Тогда Арнгрим вновь поднял взгляд на великаншу. «Он мне подчиняется!» «Ну еще бы!» — расхохоталась великанша. «Прости, что обеспокоил тебя понапрасну, владычица Ран. Я рада была тебя увидеть, человек Арнгрим. Мы все рады!» Исполинская женщина начала погружаться в волны. «Погоди, о губительница! Ты, владычица моря, хоть не зовешь себя богиней. Может быть, ты объяснишь, что со мной? Почему я утонул и вернулся? Где я был целый год и почему ничего об этом не помню?» Ран прищурилась, поигрывая сетью. «А ты не знаешь, Арнгрим из моря? О, я поняла! Это все колдовство твоей жены!» «Моей жены?» «Там, где ты умер и вновь родился, правят другие боги. Они древнее нас, старше Небесного Града. Они были могущественными тысячелетия назад, а сейчас прозябают в далеких уголках мира. Лишь предвечный змей пребывает всегда. Он не знает возраста, как само море, и неважно, какими именами его называют. О нет, я не стану вмешиваться». «Твои речи темны, владычица», — пробормотал изумленный Арнгрим. «Почему ты упомянула мою супругу?» Он представил Славушу, улыбчивую, нежную, вечно хлопочущую по хозяйству в его маленькой усадьбе. «У жены своей ищи ответы», — отозвалась Ран. «Ведь это она сделала тебя нынешним». Растерянность, гнев, страх охватили Арнгрима, что имеет в виду морская богиня. Славуша — его любовь и надежда, та, благодаря которой он выжил, единственный человек, которого он по-настоящему любит на этом свете. Он хотел было продолжать расспросы, но осознал, что страшится ответов. Пытаясь совладать с душевным смятением, он спросил о другом. «О, мать волн! Почему боги Небесного Града не отвечают мне?» Ран развела руками. «Откуда ж мне знать? Спрашивай лучше о море, человек Арнгрим. Здесь тебе все рады. Боги и духи, рыбы и звери, все готовы послужить, чем могут». Отчаянная мысль вдруг посетила Арнгрима. Да, неслыханная наглость, но разве он не повелевает живым островом? Разве не сама Ран беседует с ним почти как с равным? «О, славная Ран, молю, выполни мою просьбу», — собравшись с духом, произнес он. «Я хочу посетить Ноатун, корабельный двор богов». «Зачем?» «Я хочу увидеть древнего Ньорда. В песнях говорится, будто он часто привечает у себя вышних богов. Он может знать сокрытое от других». Ран покачала головой. «Тебе не вынести нашего гостеприимства в этом теле, Арнгрим из моря. Морские воды раздавят тебя, прежде чем единороги достигнут сияющих врат Ноатуна. Сперва раздобудь себе тело понадежнее, а уж потом возвращайся в море за ответами». Арнгрим слушал хозяйку бури, и ему самому не верилось. Неужто Ран оправдывается перед ним? По ее словам, любой бог или дух в море готов помочь ему. Ну, если удача любит смелых, то безумцев она должна просто обожать. Страх совершенно оставил Арнгрима, и он воскликнул. «Если я не могу спуститься в Ноатун, то пусть владыка Ньорд сам поднимется ко мне!» Ран откинула голову и громоподобно расхохоталась. Ветер взвыл, взметнулись волны, перекатившись через живой остров. Арнгрим стоял, расправив плечи, и ждал. Ему очень явственно представлялось, как Ран накидывает на него сеть и топит, или попросту наступает на него, превращая из самонадеянного наглеца в кровавое пятно, и ему было совершенно все равно. «О, ты прекрасен! Столь жалок и столь великолепен! Мир будет ошеломлен, когда ты явишь ему себя во всей красе своей грозной силы!» Арнгрим не понял ни слова, однако новых вопросов задать не успел. Ран повернулась к морю, воздела руки и запела. Пространство наполнилось ревом и воем. У Арнгрима потемнело в глазах. Удар ветра едва не скинул его в воду. Схватившись за острый выступ на каменной чешуе Лингбака, Арнгрим поднял голову и увидел, что тучи кипят, будто грозовое варево в небесном котле. Могучий шквал пронесся над морем и обрушился на побережье. Успевший отойти от опасных скал, красный волк накренился так, что едва не перевернулся. Затрещали весла, закричали от боли гребцы, посыпались в воду стоявшие на палубе йомсы. Ульвар Красный Волк тоже выпал за борт. Однако прежде чем ему успели кинуть веревку и вытащить воду, вспенило гладкое серое тело. Ульвар закричал, когда его грудь насквозь пронзил острый, как копье, витой рог. Пораженные йомс-викинги схватились за обереги, бормоча имена богов. Никто из них прежде не слыхал, чтобы Нарвал убил человека. Через миг Красный Волк исчез в пучине. Остался лишь багровый развод на волнах, и тот скоро пропал. А там, где находился Арнгрим, волны вдруг улеглись. Ветер стих, и все окутала пугающая тьма. «Где я? Что сделала со мной Ран? Я не чувствую ни ветра, ни брызг. Что там за мутно-зеленые облака колышутся наверху? Зимние соринки? Или Лингбак все же нырнул?» Во тьме родилось долгое медленное движение, будто огромный утес воздвигался из моря. Арнгрим вгляделся и увидел старика-великана. Тот поднялся из темных вод лишь по пояс, но даже так был многократно выше Ран. В зеленоватой и седой бороде запутались обломки гарпунов и чьи-то огромные кости. Ньорд наклонился, рассматривая человека. Арнгриму вдруг почудилось, что морской старец ему кланяется. «Я знаю твой вопрос и знаю ответ на него», — прогудел низкий голос откуда-то с высоты. «Однако сказать его тебе не имею права». «Не имеешь права?» — изумленно повторил Арнгрим. «Кто же лишил тебя права, владыка Ньорд?» «Я лишь жрец небесных богов», — шумно вздохнул великан. «Корабельный двор Ноатун принадлежит им, а не мне». Арнгриму вспомнилась священная гора, отвергнутая жертва, и в груди вспыхнул давний гнев. «Ты знаешь ответ и не скажешь?» — крикнул он. «Так и есть», — донеслось из тьмы. «Море не станет воевать с небом, даже из-за тебя. Ты должен найти ответы сам, человек Арнгрим. Не трать впустую время краткой человеческой жизни, а когда обретешь силу, возвращайся. Мы всегда тебя ждем». Ньорд выпрямился и повернул голову, будто всматриваясь вдаль. «Я вижу корабль. Он идет в Змеево море. Возьми его себе и отправляйся туда. Там тебе ответят, если сумеешь спросить». «Ответы? Змеево море? И при чем тут моя Славуша?» — невольно подумал Арнгрим. Однако спросить не успел. Ньорд, обратившись утесом, снова погружался в море. Тьма вокруг Арнгрима качнулась, забурлила. Он взмыл куда-то вверх и оказался на поверхности. Там было много светлее. Буря со снегом успела пронестись дальше. Тучи все еще быстро бежали к югу, но ветер уже не завывал, срывая пену с гребней волн. «Брат!» — раздался радостный крик где-то рядом. «Хвала богам, ты жив!» Арнгрим повернулся на голос и увидел неподалеку красного волка. Он даже не сразу узнал его, так сильно был покалечен Драккар. Корабль кренился на правый борт, почти черпая воду. Мачта исчезла, весла торчали как попало, половина и вовсе переломаны или пропали. Да и людей, глазевших на него в благоговейном страхе, на борту было куда меньше, чем прежде. Арнгрим насчитал едва ли пару десятков. Он вскрикнул от радости, увидев, как Дарри и Крум машут ему руками. «Ульвар погиб! Его смыло за борт!» — крикнул Дарри. «И половину юамсов вместе с ним!» «Большинство гребцов уцелели», — добавил Крум. «Но многим поломало руки и ребра веслами». «Подгребайте поближе, чудище не тронет вас!» — приказал Арнгрим. «Теперь это мой корабль. Мы пойдем туда, куда я скажу». Гребцы послушно взялись за весла, принимая нового, посланного богами вождя. Арнгрим окинул быстрым взглядом Драккар, высматривая тех, с кем придется спорить, а то и драться. Однако на корабле не осталось никого, кто стал бы ему перечить.